Русское студенческое христианское движение. Через несколько месяцев после смерти твоей матери происходит событие, которое даст новое направление Белградскому кружку и определит твою последующую жизнь. С 1 по 8 октября 1923 года в чешском городе Пршеров состоялся общий съезд среднеевропейских кружков. Из Белграда прибыли Сергей Безобразов, Расторгуев, София и Николай Зерновы. 1 октября в бывшем охотничьем замке Габсбургов собрались около 30 русских, приехавших с разных концов Европы, несколько американцев, среди них Холлингер, англичане и один швейцарец Густав Кульман, который позднее женится на Марии Зерновой и станет православным. Они съехались, чтобы познакомиться друг с другом, обсудить возможности более тесного сотрудничества и вместе подумать, как возродить студенческое христианское движение, существовавшее до революции в России и уничтоженное большевиками. Созвали съезд люди, непосредственно связанные с движением. Лев Липеровский, который позднее в Париже станет твоим близким другом, и вы будете окормлять один и тот же движенческий храм. Александр Никитин, представитель Христианской студенческой федерации, и Владимир Марцинковский, ученик барона Павла Николаи, основателя библейских кружков в России. Значимость этой первой всеевропейской встречи студентов и мигрантов придавала участие в нем выдающихся религиозных мыслителей, недавно высланных из Советского Союза. Отца Сергия Булгакова, который станет в Париже твоим духовником, философа Николая Бердяева и правоведа Павла Новгородцева. В начале съезда они чувствовали себя чужими среди молодежи, которая оказалась им малограмотной и нетерпимой. В свою очередь студенты помнили марксистское прошлое профессоров и либералов и видели в них виновников катастрофы, постигшей Россию. В Пршеров приехали также более молодые профессора Василий Зиньковский, Георгий Флоровский и Лев Зандер. Поначалу многие сомневались, найдут ли эти столь разные люди общий язык. Цели кружков понимались не одинаково. Сторонники изучения евангельских текстов видели смысл встреч в том, чтобы проповедовать среди неверующих, участие или неучастие в жизни церкви казалось им второстепенным. А другие, наоборот, считали, что главной задачей кружков должно стать воцерквление, и внеконфессиональное христианство, по их мнению, искажало саму сущность учения Христова. Конечно, нашлись и те, кто с подозрением смотрел на иностранцев-протестантов, на деньги которых был организован съезд. Они считали, что здесь явно не обходится без тайного умысла. Однако, несмотря на разногласия, всем хотелось познакомиться, и первый вечер прошел в оживленных беседах. Стало известно, что утром следующего дня, еще до начала официальной программы, отец Сергий Булгаков намерен отслужить литургию. К всеобщему удивлению, на нее пришли почти все участники съезда, в том числе иностранцы. «Эта Евхаристия решила не только судьбу съезда», — вспоминал Зернов, «но и определила характер того движения, которое родилось в Пршерове». Отец Сергий всегда служил с молитвенным горением. Он был особенно вдохновлен в этот раз, и его огонь передался молящимся. Исчезло чувство отчужденности, его заменило сознание обретенного единства. Молодежь, в виде Бердяева, Карташова и других профессоров, молящихся за литургией, слушая молитвенные возгласы бывшего марксиста, забыла о различиях в политических взглядах, отделявших ее от старшего поколения. Иностранцы были также под сильным впечатлением этой службы и духовно слились с православными. Каждый день решено было начинать с литургии. Движение осознало себя церковным, и это определило духовную атмосферу съезда. В обсуждениях блестящих докладов, в спорах о том, как заинтересовать молодежь участием в жизни церкви, рождалось русское студенческое христианское движение. Его председателем был выбран Зиньковский, секретарем – Липеровский. Собравшиеся были согласны в том, что христианство – не религия личного спасения, но сила, призванная преобразить мир. Оно требует всецелой отдачи себя церкви, поэтому лозунгом движения стало «Отцерквление жизни». Боль о гонениях на русскую церковь придавала происходящему на съезде пророческий смысл. Молодые люди верили, что новое понимание церковности, открытое и осуществленное миграцией, рано или поздно преобразит жизнь в России. Так бывший прокурор Синода Карташов в своем докладе развернул план воссоздания русской общественности и государственной жизни на основах православия. А отец Сергий Булгаков в заключительной речи вдохновенно говорил о том, что новая церковная ситуация требует объединения всех творческих сил. Вот как он говорил: «Раньше в церкви все было дано, и можно было жить пассивно. Но теперь все по-иному, и нам приходится творить. Нам необходимо соборными усилиями искать новых форм церковной жизни, включающих в себя всех христиан. Мы теперь входим в живое общение с другими вероисповедованиями. Как христианин и как православный священник, я чувствую радость, что в нашей работе участвовали представители других конфессий. Мы живем в творческую эпоху. Перед нами стоят большие задачи, требующие от нас усилий, жертв и труда. Но мы не должны бояться, ибо, как сказал апостол Павел, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Теперь определились основные характеристики движения. Ответственность за судьбы церкви в России и за рубежом, новое понимание центрального места Евхаристии, осознание вселенскости православия и стремление восстановить общение с западными христианами. Съезд закончился в воскресенье. На последней литургии все православные причастились, царило небывалое единство. 8 дней назад они встретились как незнакомцы, а сейчас чувствовали себя одной семьей. Как вспоминает Зернов, никто не хотел уходить, все чего-то ждали. Либеровский неожиданно запел «Христос воскресе», и все дружно подхватили пасхальный напев. Возвращались со съезда с убеждением, что встретили воскресшего Христа. Коля и Соня Зерновы восторженно рассказывали членам кружка о Пшеровском съезде. «Ты воодушевлен мыслью о том, что тоже можешь трудиться для обновления церкви». Лето 1924 года было отмечено двумя съездами РСХД в немецком Фалькенберге и французском Аржероне. Последний был судьбоносен для церкви в изгнании. В Аржерон приехал митрополит Евлогий Георгиевский, который был озабочен пополнением кадров православной церкви в изгнании. Он так рассказал о съезде Манухиной. «Мысли о создании богословского института созрела у меня не сразу. К окончательному решению я пришел на конференцию Русского студенческого христианского движения. Я стоял близко к этой организации, объединившей вокруг себя группу наших профессоров. В эту группу вошли Карташов, Зиньковский, Безобразов и другие. Я устроил совещание с ними и в результате наших переговоров решил открыть высшую богословскую школу. Мы постановили пригласить в состав профессоров отца Булгакова и Флоровского. Окрыленные надеждой вернулись мы после конференции в Париж. В России большевики закрыли все духовные академии и семинарии. Образовалась пустота, которую наш институт хоть в минимальной мере мог заполнить». Осенью 1924 года в Пшерове собрался второй съезд РСХД. Было решено перенести секретариат движения в Париж, который постепенно становился центром русской эмиграции. Годом позже съезд РСХД состоялся в Хоповском монастыре. В нем участвуют около сотни молодых людей, не только русские, и среди них ты, но и сербы, болгары, англичане. Здесь ты знакомишься с отцом Сергием Булгаковым. Тебе 21 год, и ты ищешь, где продолжить образование. Ты решаешь поступить в Богословский институт в Париже. Твой брат тоже едет в Париж. Отец остается в Сербии. У него постоянная работа в Борских рудниках, и он обещает помогать тебе деньгами. В твоем нансеновском паспорте с французской визой написано «Человек без родины, без подданства». Это участь почти всех беженцев, и она предвещает немало трудностей и унижений.